Глава третья. «Мишель?» Я стоял в дверях его комнаты. Самого Мишеля в комнате не было. Или, точнее, я знал, что Мишеля в комнате не было. Он заклеивал в саду заднюю камеру своего велосипеда. Я сделал вид, что забыл об этом. Разыграл мизансцену, будто Мишель по обыкновению сидит у себя в комнате. «Мишель!» Я постучался в полуоткрытую дверь. Клэр в это время рылась в шкафу у нас в спальне, ведь через полчаса мы должны были выдвигаться в ресторан. Она никак не могла выбрать, что надеть — черную юбку с черными сапогами или черные брюки с кроссовками DKNE. «Какие серьги?» — спросит она меня сейчас. «Эти или те?» Я отвечу, что ей к лицу миниатюрные серьги, и что они подходят как к юбке, так и к брюкам. Тем временем я уже стоял посреди комнаты своего сына и сразу обнаружил то, что искал. Я хотел бы подчеркнуть, что никогда не поступал так прежде. Никогда. Когда Мишель переписывался с кем-то, сидя за компьютером, я всегда поворачивался спиной к его рабочему столу, чтобы не смотреть на экран. Я хотел, чтобы по моей позе он убедился, я не шпионю за ним и не подглядываю, что и кому он строчит. Иногда его телефон издавал пищащий звук, похожий на свист флейты пана, и сообщающий о получении смс-ки. Часто он бросал свой мобильник где попало. Не буду отрицать, что в его отсутствии меня порой распирало любопытство, кто посылает ему сообщения. Однажды, зная, что из спортивной секции сын вернется лишь через час, я стоял и крутил в руках забытый им дома телефон. Это был еще его старый Sony Ericsson, не слайдер. На дисплее под изображением конвертика появилась фраза «Одно новое сообщение». «Не понимаю, что на меня нашло, но я прочел присланное тебе сообщение», — фантазировал я. Остается только гадать, узнал бы Мишель или нет, прочти я на самом деле адресованное ему послание. В любом случае он бы не подал виду, однако начал бы подозревать меня или мать в слежке за ним. Царапина, которая со временем разрослась бы в приличную трещину. Жизнь нашей счастливой семьи уже никогда не стала бы прежней. До его письменного стола у окна было всего лишь несколько шагов. Наклонись я вперед, я бы увидел, как он сидит на террасе перед кухонной дверью и возится с камерой. Подними он глаза, он различил бы силуэт отца в окне своей комнаты. Я схватил со стола его новенький черный Samsung и сдвинул крышку. Я не знал пин-кода, и если бы телефон был выключен, я бы ничего не добился. Но на дисплее тут же высветилась расплывчатая фотография логотипа Nike, скорее всего, с его собственной одежды, кроссовки или черной шапочки, которую он даже летом и даже дома натягивал почти до носа. Я быстро пробежался по меню, практически идентичным меню в моем телефоне, тоже Samsung, только модели полугодовой давности и уже поэтому безнадежно устаревшей. Я выбрал рубрику «Мои файлы» и нажал на видео. Быстрее, чем я ожидал, я нашел то, что искал. Я посмотрел ролик и почувствовал, как холодею. То был холод, сравнимый с холодом от чересчур большой порции мороженого или залпом выпитой ледяной воды. Это был холод, причиняющий боль изнутри. Я прокрутил ролик еще раз, а затем включил продолжение. И увидел, что там было даже больше. Но насколько больше, с наскока не оценить. «Папа?» — голос Мишеля доносился снизу. Я слышал, как он поднимается по лестнице. Я молниеносно задвинул крышку мобильника и положил его обратно на стол. «Папа!» Скрыться в спальне, достать из шкафа рубашку или пиджак и усесться перед зеркалом было уже поздно. Мне оставалось лишь как можно беспечнее и убедительнее выйти из комнаты сына, так как будто я в ней что-то искал. Как будто я искал Мишеля. «Папа!» Он остановился на последней ступеньке и посмотрел мимо меня внутрь своей комнаты. Потом перевел взгляд на меня. Он был в найковской шапочке, на груди болтался черный iPod Nano на тесьме, на шее наушники. Здесь надо отдать ему должное. Его не заботил статус. Он быстро заменил белые затычки обычными наушниками, поскольку в тех лучший звук. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Впервые подумалось мне в тот вечер. «Я искал», — начал я. «Я искал тебя». Новорожденного Мишела еле выходили. Я довольно часто вспоминал синюшное, сморщенное тельце в кувезе после кесарева сечения. То, что он еще жил, было подарком судьбы. Тоже счастьем. «Я заклеивал велосипедную камеру», — сказал он. «Слушай, ты не знаешь, у нас ниппели нигде не завалялись?» «Ниппели», — повторил я. «Ну, я не из тех, кто сам заделывает велосипедные камеры. Меня на пушечный выстрел к ним нельзя подпускать. И все же мой сын, вопреки здравому смыслу, надеялся, что существует другая версия его отца, осведомленного о том, где лежат ниппели». «А что ты тут делаешь?» — вдруг спросил он. «Ты сказал, что искал меня. Зачем?» Я посмотрел в его ясные глаза под черной шапочкой, его честные глаза, составляющие, как я всегда полагал, важную часть нашего счастья. «Просто так?» — сказал я. «Потому что нигде не мог тебя найти».